Не сам же я узнал страдания твое, но Господи Божий, тебя благодарю, но Господи. Крестное знамение в душе показал. Крестное знамение в душе показал. Дай нам подкрепиться в душах на земле, не дай нам остаться в мирской суете. Причти нас и кстати словесно конец, и быть тебе просим один всем Отец, и быть тебе просим.